не ничтожным. К ней вернулся прежний оптимизм. Энергия била через край. Она отказалась от услуг домработницы, не стала нанимать няню и все делала теперь сама, находя несказанное удовольствие в выпечке пирогов и полуторачасовых прогулках с коляской. Толкая коляску вдоль Смоленки, она вышагивала подчеркнуто гордо, высоко держа голову. Маленькая принцесса дрыхла, выронив любимую соску, смешно приоткрыв маленький ротик. «Это моя дочь!» — мысленно кричала Дара каждому прохожему. «У меня теперь есть дочь!» К концу года Катька встала на ноги и тут же начала бегать. Дара гонялась за ней по комнатам. Перед лестницей пришлось выставить деревянный щит, чтобы девочка, активно осваивая пространство, не навернулась вниз. Время летело, как сумасшедшее. И Дара была уверена, что сумеет всю жизнь провести именно так, бегая за Катькой из комнаты в комнату. Но чем дальше, тем однообразнее казалась ей такая жизнь. Отец навещал ее теперь крайне редко и старался совсем не говорить о работе. От таких разговоров Дара быстро скисала. Весь второй Катькин год в ее душе шла ожесточенная внутренняя борьба. Разумеется, Катька — это высшее ее достижение. Но хотелось бы заняться чем-то еще. Тем более, что прямо у их дома открылся новый кооперативный садик. Обучение детей по какой-то новой системе. В группе 5 человек и 3 воспитателя. Комфорт. Когда на огромном торте с севера зажгли 2 маленькие свечки, и все члены семьи, затаив дыхание, следили, как Катька набирает полные щеки воздуха и дует куда-то мимо, Дара, с трудом дождавшись, пока все дружно задуют оплывшие наполовину свечи, произнесла тост. «За нашу самостоятельную девочку!» «Не совсем понял». «Но все равно ура!» — сказал Марк и быстро опустошил свой бокал с шампанским. «Я не закончила», — обиделась Дара. «Ну, тогда...» — отец потянулся за бутылкой, налил еще один. «Предупреждай, когда кончишь». «За самостоятельную? Потому что с понедельника она идет в детский садик». Все молча уставились на нее. Похоже, никого эта мысль не обрадовала. «А я буду работать», — вяло закончила Дара. «Теперь все?» — спросил Марк. «Теперь все». «Вот за это и выпьем», — весело сказал он и выпил второй бокал. «Папа!» — закричала на него Дара. «Я собираюсь открывать свою фирму. Мне с тобой еще о многом поговорить нужно. Кончай пить шампанское, как пиво». Регина и Сергей молча сидели за столом. Регина хмурилась. Отец и дочь снова, похоже, объединились. Да чего они все-таки похожи? А Даша-то? Даша, только посмотрите на нее. Скольких мучений ей стоил этот ребенок? Да ведь еще год назад она уверяла, что обрела, наконец, настоящее женское счастье, и ничего другого ей теперь не нужно. Все обман. Они с отцом больные, помешаны на кипучей деятельности. Энергию девать некуда. «Чем же ты собираешься заняться?» — весело спросил отец, когда они вышли на кухню. «Английский язык», — сообщила Дара. «Времена меняются. Все взгляды устремлены на Запад». «Да, ты права, тем более с твоим английским». Отец, похоже, был несколько разочарован, но изо всех сил старался скрыть это. «И какова же цель сего предприятия?» «Хочу заработать кучу денег». «Ну», — протянул отец и достал сигарету. «А дальше?» «Пап, что ты от меня хочешь?» Дара погладила его по руке. «У меня уже столько идей на этот счет, в голове не помещаются». «Честно говоря, я для того и зарабатывала всю жизнь, чтобы вы могли об этом не думать. чтобы занимались чем-то другим,